Глава 15. Лето вынырнуло из омута воспоминаний. Думать о том, как она старательно подавляла в себе малейшие признаки чувств к Максу, не хотелось. Хватает и того, что Мишка до сих пор вздрагивает, вспоминая те первые пару месяцев после отъезда парня. Да и она сама с трудом может вспоминать ту грань отчаяния, от которой убегала, растворяясь в учебе и общении с Мишкой и медведями, и не заметила, как стала чаще общаться с Волковым. Даже не так. Казалось, что подруга специально как можно чаще сталкивается с этим парнем, чтобы оттачивать на нем остроту своего кинжала, который обычные люди называют языком. Но наблюдать за ними со стороны было интересно, а порой и вовсе смешно. Вот только эти двое и смогли вернуть ей уверенность в себе. И когда спустя долгих 3 месяца после отъезда Макс впервые написал ей СМС, она смогла не выронить трубку, набирая ответ. Да, в общем, чувствовала только радость от того, что старый знакомый вышел на связь. Не было ни волнения, ни бабочек вместе с мурашками. Не замерло сердце, и воображение не стало рисовать картины их встреч. Просто знакомый, просто приятно. Именно тогда Лето поняла, что она справилась. Она смогла все-таки подавить свою детскую привязанность, и никакие пустые надежды ее больше не терзают. А на все его СМС с текстом «Я скучаю» она просто не отвечала. И постепенно общение почти сошло на нет. Пара дежурных фраз, общие ни к чему не обязывающие вопросы. Приветы от старшего поколения их семей. Вот и все, как и должно было быть. Долгие дни работы над собой, убеждение друзей в том, что с ней теперь все в порядке, Рыжова и сама уже поверила, что теперь они с Максом смогут просто быть друзьями. А тут этот букет. И водоворот мыслей снова закружился в голове, поднимая воспоминания, с таким трудом запрятанные в дальний уголок памяти. Горько усмехнувшись, обвела взглядом комнату. Интересно, куда сбежала ее неугомонная соседка? Размышляя о девушке с пропеллером в одном месте, Лето пошла умываться. Хватит сидеть и радоваться тяжелым воспоминаниям. Сегодня замечательный день и куча планов на него. Они с Мишей собирались вечером встретиться с Катериной и устроить девичник. Мама обещала ей массу приключений, а Мишка строила планы, как бы разыграть маму своей подруге. Удивительно, как эти две женщины, такие непохожие, с большой разницей в возрасте, спелись и устраивали друг другу каверзы, как два подростка. Так что сейчас не время для грусти. Быстро приняв бодрящий душ, Лето пошла ставить чайник, когда дверь с шумом распахнулась, и в комнату ворвалась неунывающая соседка. «Рыжик, девочка моя кудрявая! А вот и я!» Вид у Миши был очень самодовольный. И у нее, и у пакета из любимой пекарни, и даже у маленького букетика из плюшевых собак. Вот только тапки на ногах девушки выглядели очень печальными, но и мокрыми. «Как ты тут? Проснулась? Потянулась?» «С днем рождения!» Миша скинула обиженные жизнью тапки, буквально всунула Лете свой плюшевый букет, крепко обняла ее и пошла раскладывать свежую выпечку по тарелкам, ни на минуту не прекращая говорить. «Значит так, дорогая моя, ты теперь совсем взрослая. Тебе аж целых 19 годиков. Ты такая большая, что теперь даже и без трусов можешь спать. Более того, тебе это жизненно необходимо. И лучше всего ни одной». Миша на секунду отвлеклась от своего несомненно увлекательного дела и скептически посмотрела на подругу. «И не смотри на меня. Ночевка в одной комнате со мной не считается. Значит так, желаю тебе в твой Новый год новой 19-летней жизни познать всю прелесть интимных радостей самым умопомрачительным представителем условно сильного пола. Уже хватит быть сдержанной заучкой. Уже пора не просто общаться с парнями, но и идти дальше. Намного дальше. Черт, Летка, уже пора выбирать варианты для замужества, а ты у меня почти нецелованная». На молчаливое возмущение подруги и ярко-красные щеки этот ураган не обращала никакого внимания, только хмыкнула, подошла, обняла Лету за плечи и подвела ее к зеркалу. «Ты посмотри на себя». Голос у Михалины стал тише, вкрадчивей, взгляд мягче. «Ты красотка! Тебя половина девок нашего учебного заведения, прости господи, ненавидит за густые ресницы, белую кожу и невозможно стройную фигуру. Вторая половина, к слову, молча завидует. а парни слюнями капают вслед. Хватит сидеть в своей скорлупе. Дай им шанс. Поверь, вокруг очень много достойных парней. Не бойся пробовать что-то новое. Хватит всех держать на расстоянии». Лето смотрела на свое отражение и грустно улыбалась. Она знала, что симпатична. Да, были недостатки в виде вечного гнезда на голове и слишком густых волос. Да, ее щеки и нос покрывали веснушки. Но в большей степени Миша говорила правду. Ее миниатюрная фигура, без малейших усилий со стороны хозяйки, была предметом многих шуток. Видеть, как она ест фастфуд, запивая лимонадом, и при этом остается в своем 42-м размере, мало у нее было подруг. Ох, мало. И рост ее, который достиг всего-то 1 метр 60 сантиметров, тоже условное достоинство. Зато любой каблук был ей позволен. И Лето знала, что она нравится многим парням. А как не знать, если ей говорили об этом открыто? Звали на свидание, пытались ухаживать, но она не была готова к отношениям. Точнее, не так. Готова-то она была и уже давно. И даже хотела их. Вот только ни один из ее поклонников не заинтересовал настолько, чтобы она была готова рискнуть. Лето просто боялась довериться. Почему-то она была уверена, что непременно разочаруется. «Мишка, я тебя, конечно, очень люблю, но давай мою отсутствующую личную жизнь мы сегодня обсуждать не будем. И очень тебя прошу, не повтори свой спич при маме». И что в ответ? Только закушенная нижняя губа и бесенята в глазах. Лето уже заранее начала волноваться, как именно пройдет ее вечер. Чувствовался какой-то подвох. «Миша, я серьезно. Поднимешь эту тему при маме, и в следующий раз при встрече с кем-то из твоих медведей я с удовольствием обсужу твою личную жизнь, особенно одного идиота, которого ты упорно называешь своим парнем. Хотя он и ногтя твоего не стоит». «Лето!» Миша даже отшатнулась в наигранном ужасе от подруги. «Да это же шантаж!» «Да, я знаю, и мне не стыдно», — скрестила на груди руки именинница. «И я, кстати, серьезно не понимаю, почему ты его терпишь до сих пор». «Это где же я так нагрешить успела, что вместо тихой милой соседки по комнате получила чудовище-шантажистку?» Лето на этот выпад только усмехнулась и пошла одеваться, а в спину ей прилетел шепот удивленной подруги. «Кажется, мы перестарались и вырастили чудовище». Артем пел, громко, со вкусом, от всей своей души и с полным отсутствием слуха. И, в принципе, ему было абсолютно все равно. Ему было в кайф стоять под упругими струями воды, легко отстукивать ритм ногой и петь. «Облака, белогривые лошадки, облака, что ж вы мчитесь без оглядки? Черт возьми, куда вы, кони, мчитесь-то, облака?» И все бы ничего, но сквозь шум воды он вдруг услышал, как хлопнула входная дверь. А ключ был только у него и... «Макс, братан, ты ли это?» Артем решил заканчивать водные процедуры. Тем более контрастным душем он уже успел получить заряд необходимой бодрости. Парень шагнул в комнату. «Твою ж мать, Темыч!» Макс стоял рядом со своей кроватью и, повернувшись на звук голоса, только покачал головой. «Вот я совершенно не скучал по виду твоей голой задницы». Он схватил подушку-думку и швырнул ею в друга. «Макс, иди сюда, чертяга!» Откинув в сторону полотенце и легко отбив подушку, Артем решительно шагнул в сторону друга. «Темыч, иди ты! Оденься!» Взрыв хохота, 2 минуты, которые понадобились Темычу, чтобы влезть в штаны, и друзья уже приветствовали друг друга с суровыми мужскими объятиями, с обязательными похлопываниями и шуточными ударами по корпусу. «Черт, кажется, я скучал по твоей угрюмой физиономии». Спустя 15 минут парни сидели и пили крепкий кофе. Макс внимательно рассматривал друга. Все-таки общение по скайпу и разговоры по телефону — это мало. Он и правда соскучился по друзьям. «Да я тоже рад тебя видеть. Как отец?» «Лучше, с делами разобрались. Участок поделили и распродали. Перенесли 1 микроинфаркт у этого упрямого отца, короче. Но сейчас уже все лучше и легче». «Инфаркт? Черт, Макс! Может, помощь какая нужна?» «Да нет, спасибо, Темыч. Но правда уже все нормально. Жалко, пришлось почти год учиться дистанционно. Зато такая школа жизни...» Макс взъерошил волосы на голове и тяжело вздохнул. «Знаешь, когда в январе отец позвонил и сказал срываться срочно, Я думал, он преувеличивает. Ну как же так? Мы же с ним общались буквально пару дней назад, а там оказалось только грязи, и землю пришлось продавать, и активы выводить из фирмы, и много чего еще. Честно, думали, вообще дело дойдет до того, что он уйдет из основной фирмы. Вот батя и перенервничал. Скрутило знатно. А ты-то чем занимался? Волк достал сигарету и начал крутить ее в пальцах. Нет, ты, конечно, рассказывал, но я же понимаю, что все это не телефонные разговоры. И вариант «учусь управлять фирмой» — не совсем вся информация. Ну, вообще-то я действительно этим занимался. Пока отец решал вопросы с землей, чертова турбаза, давно ему говорил, что это слишком большой кусок земли, и рано или поздно начнутся из-за нее проблемы. Меня усиленно натаскивали к управлению. Вводили в курс дела, так сказать. А уж когда отцу плохо стало, я в офисе жил. Я и команда замов. Как итог, большая чистка кадров. Несколько расторгнутых договоров, нервный тик у подчиненных и нервный срыв у половины моих учителей. Но своего мы добились, фирму удержали, отца вылечили. И я смог наконец-то вернуться. Но как представлю, что через пару лет плотно застряну в офисе? Какое-то время в комнате стояла тишина. Макс вспоминал, через что им пришлось пройти. А Артем думал, куда завернет разговор дальше. Даже не так. Когда разговор коснется одной рыжей особы. А то, что это случится, он даже не сомневался. В ожидании, когда друг заговорит, Артем прикурил сигарету и теперь наблюдал, как сизый дым танцует в луче света. Думать не хотелось. Да если быть откровенным, говорить тоже не хотелось. Ему очень нужно поспать. Сейчас Артем это прекрасно понимал. Он может наговорить лишнего, а это не то, чего от него ждут. И бессонная ночь давала о себе знать. Но Макс решил иначе. «Ну что, Тёмыч, у вас тут как дела? Как твои миньоны? Ваши гонки?» Под скептическим взглядом друга Макс замолчал и только усмехнулся. Опять запустил руку в волосы и пожал плечами. «Ну да, да, ты прав. Знать, как дела у твоих гонщиков, мне неинтересно». «Да я даже и не сомневался». «Давай уж, спрашивай». Хорошо быть уверенным в своих ответах. К сожалению, у Артема этой уверенности не было. Но и уйти от разговора тоже не получится. Лучше уж сейчас. Волк думал, что он готов отвечать на вопросы друга. Но тот первым же выбил его из колеи. «Расскажи-ка мне, что у тебя с подругой Леты?» Макс сидит, прищурился и улыбается. «Шельмец! Ты чего, охренел? Что у меня может быть с этой заразой?» Волк аж дымом подавился, так сильно был возмущен вопросом ворона. Ну, кроме общей рыжей цели. Опа! Вот так незатейливо Артем сам вывернул на тему рыжика. Ну, Макс, манипулятор чертов. Темыч, ты, может, не замечал, но в наших разговорах ты ее упоминал чаще, чем всех наших знакомых вместе взятых. Макс с улыбкой наблюдал, как вытягивается лицо друга. А уж если учесть, что я ее совсем не знаю... то мне очень интересно, что же там за зараза в шортах так тебя из себя выводит, м? Да в том-то и дело, что зараза. Язык как бритва, сама пацанка, характер как у змеи, придушил бы. Но нет, приходится терпеть. Артем и сам не заметил, как, зло затушив окурок в пепельнице, закурил следующую сигарету. Одно радует, ты теперь тоже будешь вынужден с ней общаться. Даже так? А не пробовал реже в их корпусе маячить? Умный самый. Хищная улыбка волка могла бы смутить и даже напугать многих. Но Макс хорошо знал друга, поэтому просто ждал продолжения. И дождался. А ей вот ничего не мешает приходить к нам в общагу и стучать в дверь своей подошвой на ботинках. Ммм, вот оно что. И снова хитрая улыбка на лице Макса, который был как никогда немногословен. Он видел, что волк явно не спал всю ночь. Видел, что он не хочет говорить о Лете, а еще он достаточно его знал, чтобы понимать. Чем дольше он будет молчать, тем быстрее Артем сам начнет рассказывать. Поэтому ворон сидел и многозначительно улыбался, а друг злился и выплескивал свое раздражение на невозможную девчонку, которая все нервы вытрепала. «Макс, короче, вот если бы не Летка, я бы эту умницу давно уже послал, честно». «Ладно, Темыч, я понял. У вас ничего нет, она тебя бесит, и вообще она зло воплоти. Такое зло, что ты за год не нашел способа поставить ее на место. То ли кто-то врет, то ли волк уже не тот. А, угрюмая гроза всея института. Как у Леты дела? Она со мной почти не разговаривала. Отделывалась какими-то общими фразами. Я, если честно, в растерянности. Ты же говорил, что все под контролем. Артем резко встал с места, да так, что стул чуть не упал. Сделав несколько шагов, он остановился у окна. А все под контролем. Ты спрашивал, есть ли у нее кто-то. Я тебе честно отвечал, нет. Учится она нормально. Даже более того, свободное время проводит с подругой. Со мной общается. Кстати, это заслуга Мишки. А всех парней, кто к ней подкатывал, держит на расстоянии. Артем тяжело вздохнул и повернулся к другу. Лучше уж смотреть ему в лицо, когда он будет рассказывать и о другой правде. А вот только... Ты же первые месяцы вообще на связь не выходил. И я не стал потом тебе говорить. Говорить что? Максим весь подобрался. Одно плавное движение вперед и цепкий взгляд, устремленный на волка. Вроде бы не такие уж и заметные изменения в позе, но теперь было видно, что парень сосредоточен на разговоре. «Макс, ты когда уехал?» «Она...» «Мать твою!» Артем резко выдохнул и опустил взгляд на пол. Мишка говорит, что она была на грани истерики. «Я этого сначала не видел. Она просто очень много училась, была всегда грустной, уставшей. Почти ни с кем не общалась. Миньоны четко следили за ней. Думали, я для себя девочку оберегаю. А потом, где-то через пару недель после твоего отъезда, сюда пришла Мишка. Ну как пришла? Она так постучала в дверь, что щеколда не выдержала. Замок я не закрывал, а эту застежку она просто снесла». Парень сделал перерыв в своем монологе. Тяжело ему давались воспоминания тех первых месяцев. В общем, после того, как мы выяснили, как она не права, а она рассказала мне, какой ты мудак, эта сумасбродка буквально силком потащила меня к ним в общагу. Сказала, что раз уж я один остался в нашем зверинце, мне и объяснять, что происходит с ее подругой. Черт, Макс, я никогда не видел такие глаза. Бездна боли. Мы когда зашли в комнату, Лета сидела на полу и пыталась поджечь обложку какой-то книги. Та тлела по краям, но не разгоралась. Слава тебе, Господи. Малышка сидела и плакала. И все повторяла странную фразу. «Какую фразу?» Глухой голос Максима оборвал рассказ друга. «Что она говорила?» «Что-то вроде «Никто меня не приручал. Я сама это придумала». И плакала. Она так тихо плакала, Макс, но в голосе было столько отчаяния. Уже потом, после того, как мы ее успокоили и уложили спать, Миша рассказала, что Летка в таком состоянии уже пару недель. Плачет, не разговаривает ни с кем. А по вечерам даже не замечает, что с ней рядом кто-то есть. Это было страшно, Макс. Она как будто сама себя наказывала. Книгу я, кстати, потом рассмотрел. Старый потрепанный томик «Маленького принца». Почему она ее пыталась сжечь, мы так и не смогли понять. В общем, не буду тебе рассказывать, как. Я и сам, если честно, не знаю. Но постепенно она пришла в норму. Вот только стала такой спокойной, как бомба с замедленным действием. Тикает, и никто не знает, когда рванет. Она вроде и нормальная абсолютно, но впечатление, что замороженная. И только Мишка может пробиться к ней. С подругой Летка оживает. И пару месяцев назад она также начала общаться со мной. Пустила за эту стену отчуждения. «Тёмыч, почему же ты не сказал мне?» «Ни разу, мать твою, ни разу за все наши разговоры ты не рассказал мне, что с ней происходит!» Макс был зол. Он никак не ожидал, что в то время, пока разгребал вместе с отцом ворох проблем и ночами вспоминал одну солнечную девушку, пока мечтал, как вернется и будет добиваться ее, она тут будет сходить с ума. И судя по тому, что друг сейчас ему рассказывает, должно было произойти нечто непоправимое или с Катериной, или Лета опять решила поменять свою жизнь. А так как он точно знал, что с Катериной все в порядке, значит, эта невозможная фантазерка опять сама себе усложняет жизнь. Да и история с книгой. Неужели это та самая? Его детский подарок Лете. «Темыч, черт! Вы с Мишей! Скажи, это что, реальное ее имя? Ладно, неважно. Так вот, дело в том, что вы с Мишкой мало знаете Летку». Вы просто не сталкивались с таким проявлением ее характера. Это не бомба, это хуже. Это Лето так в себе подавляет какие-то эмоции или топит воспоминания. В общем, эта упрямица опять приняла для себя решение, хотя сама с ним не согласна. Поэтому ей так плохо. Поэтому она отгородилась ото всех. Макс, ты уверен? Я так понял, что и ты ее знаешь не намного больше нашего. Артем с сомнением смотрел на друга, который сейчас разбирал сумку. Без лишней суеты, но какими-то рваными движениями. Да, Тем, я уверен. Это не в первый раз. И ее мать-то уж точно знает, что происходит с дочерью. И вот она когда-то рассказывала о таком состоянии моему отцу. Дело в том, что они неплохо общаются. Я бы даже сказал, дружат. Вот как? Значит, это с ней не в первый раз? Нет, не в первый. Черт, ты должен был мне сказать. Я... Ты нужен был отцу, и ты был очень далеко отсюда. Волк подошел и крепко стиснул плечо друга. Успокойся. Если ты говоришь, что с ней такое бывало, значит, и разобраться мы сможем. Макс, в любом случае, она стала мне как сестренка. И даже ее бешеная подруга мне уже совсем не чужая. Может, и не близкий друг, но не тот человек, мимо которого я пройду, не поздоровавшись. А вместе уж мы точно разберемся, в чем дело. Самые тяжелые были первые пару месяцев. Сейчас все не так, совсем не так. Блин, Темыч, не это я хотел от тебя услышать. Совсем не это. Макс в очередной раз взъерошил волосы и устало прикрыл глаза. Ладно, спляшем этот танец под другую мелодию. Ходить вокруг да около я теперь не буду. Ворон нашел цель? Да нет. На самом деле эта цель уже давно нашла ворона. Просто я был идиотом и не понимал своих чувств. Волк смотрел на друга. Такой улыбки он давно не видел. Макс и правда для себя уже все решил. А значит, лучше не мешать. Гораздо лучше помочь. Тогда, возможно, оба его друга, а он говорил правду, Лето для него стало другом. Наконец-то будут счастливы. И как ты собрался действовать? А это, Тёмыч, будет зависеть от того, как пройдет наша первая встреча. Но я готов и на вариант «пещерный человек». Максим улыбался так задорно, что сразу стало понятно. У Леты нет шансов. Это ты сейчас про отработанную схему предков? Дубинка, плечо, пещера? Ну, я думал обойтись без дубинки. Но да, в общих чертах ты правильно уловил мою мысль. Раскатистый мужской смех заставил зазвенеть посуду на столе. Друзья сбрасывали напряжение после разговора. «Знаешь, Макс, а ведь сегодня у нее день рождения». Максим заинтересованно посмотрел на соседа. Улыбки так и не сходили с их лиц, а взгляды получились очень уж заговорщицкими. «Ты знаешь, где она его отмечает?» В голове Максима уже складывались схемы, как можно было попасть на праздник к одной упрямой малышке, и какой сюрприз бы получился. Но ответ друга значительно облегчил ему жизнь. «Я тебе больше скажу. Лето об этом не знает. Но я на него приглашен». Мишка с Катериной решили сделать ей секретный подарок и вместо девичника устроить вечеринку-сюрприз, правда, в очень тесном кругу. И друзья опять обменялись довольными улыбками. Увидев кто-то в этот момент, вероятнее всего решили бы, что эти двое замышляют как минимум захват власти на отдельной территории. Но момент быстро прошел. Кивнув друг другу, парни занялись делами. Макс пошел в душ, а Артем набрал номер Катерины. Ее не предупредить они не могли. «Доброе утро!» «Да, да, я!» «Катерин, тут такое дело!» «Сегодня прилетел Макс. Как думаете, у вас на вечеринке для Леты найдется еще одно место для хорошего человека?» Максим только головой покачал, слушая этот разговор. Его друг общается с матерью Леты, и весьма хорошо, раз он так сократил ее имя. Интересно, какие еще сюрпризы его ждут?